Случай восстановления монархии во Франции, взаимное тяготение двух католических великих держав, не ослабляемое более соперничеством из-за Италии, могло бы ввести предприимчивых политиков в искушение попытаться возродить сближение. При оценке Австрии и в настоящее время еще является ошибочным исключать возможность враждебной политики, которую проводили Тугут, Шварценберг, Буоль, Бах и Бейст. Разве не может повториться в другом направлении та же, возведенная в принцип, политика неблагодарности, которой Шварценберг похвалялся в отношении России? Политика, поставившая нас в 1792-95 годах, когда мы сражались вместе с Австрией, в затруднительное положение, так что мы оказались брошенными на произвол судьбы. Неблагодарность Шварценберга, которую упоминает Бисмарк, состояла в том, что, несмотря на военную помощь со стороны русского царя, в результате которой австрийской монархии в 1849 году удалось подавить венгерскую революцию, Австрия через несколько лет во время Восточной войны 1853-56 годов заняла позицию весьма враждебную по отношению к России. Князю Шварценбергу, австрийскому министру-президенту и министру иностранных дел, умершему за год до начала Восточной войны, приписывает заявление: «Мы еще удивим Европу своей неблагодарностью», сделанное им по адресу России. Все это с целью оказаться в польских распрях достаточно сильными по отношению к нам. Эта политика едва было не навязала нам на шею войну с Россией, в то время как мы в качестве формальных союзников сражались за Германскую империю с Францией и чуть не довела на Венском конгрессе дело до войны против России и Пруссии. Попытки вступить на подобный путь в настоящее время встречают препятствия в личной честности и верности императора Франца Иосифа. Этот монарх уже не так молод и неопытен, как в то время, когда, поддавшись влиянию личного озлобления графа Буоля против императора Николая, решился на политическое давление на Россию несколько лет спустя после Вилагуша. Но его гарантия чисто личного свойства, она исчезнет вместе с переменой монарха, и тогда могут вновь приобрести влияние те элементы, которые в различные эпохи являлись носителями политики соперничества. В венгерском местечке Вилагуш 13 августа 1849 года руководитель венгерских повстанцев Георгий капитулировал перед русскими войсками. Это означало разгром венгерской революции в 1848-49 годах. Политическое давление, о котором говорит Бисмарк, заключалось в демонстративной посылке Австрии во время Восточной войны 1853-56 годов войск на границу, занятых русскими княжеств Молдавии и Валахии. Любовь галицийских поляков и ультрамонтанского духовенства к Германской империи носит характер приходящего явления и приспособления к обстоятельствам, точно так же и перевес понимания пользы опоры на Германию над чувством презрения, какое чистокровный венгерец питает к швабу. Швабы – жители Швабии на юго-западе Германии. Шваб иногда употребляется вместо немец. В Венгрии